Ференц Лист. Лист Ференц, 1811-1886, венгерский композитор, пианист, дирижер. Ференц Лист пережил один из удивительнейших романов. Он любил, был любим и, тем не менее, не мог жениться на предмете своей страсти. Препятствий было много. Когда же препятствия исчезли, он сам отказался от цели, к которой стремился много лет. Вот в общих чертах содержание этого удивительного, далеко еще не выясненного романа. Возлюбленной его была княгиня Сайн Витгенштейн, урожденная Ивановская. Благодаря своему отцу, человеку серьезному и строгому, она получила основательное воспитание, научилась мыслить логически, познакомилась с хозяйственными делами и выработала в себе глубокий практический ум. Затем дальнейшим ее воспитанием занялась мать. Человек совсем иного склада, любившая свет, удовольствие, знакомство со знаменитостями, путешествия. Таким образом, в душе Каролины ужились два противоположных течения — идеализм и практицизм. Одно не мешало другому. Поэзия и проза шли об руку, дополняя друг друга. По настоянию отца Каролина 17 лет вышла замуж за князя Николая Сайн-Витгенштейна, сына русского фельдмаршала, человека грубого, развратного, расточительного. Жить с ним было нельзя, и она обратилась к императору Николаю I с просьбой о разводе, намереваясь потом просить о том же папу. К этому склоняла ее и любовь к Ференцу Листу, с которым она познакомилась в 1847 году во время его пребывания в Киеве и произведения которого приводили ее в восторг еще раньше. На почве взаимной любви к музыке и начались между ними близкие отношения. Лист тогда носился с грандиозным музыкальным планом. Он хотел, чтобы его божественная комедия по Данте была исполнена с иллюстрациями соответствующих сцен из бессмертного произведения флорентийского поэта путем диорамы. Нечто подобное сделал Лист у Мункачи, когда за полотном его картины «Смерть Моцарта» играл реквием, при звуках которого Моцарт испустил дух. План этот, требовавший для своего исполнения огромной суммы, не удался, хотя Каролина вызвалась дать эти деньги. Отношения между Листом и Каролиной стали еще более близкими, когда композитор-виртуоз приехал погостить к ней в одно из подольских поместий. Конечно, дело кончилось бы браком, если бы просьба о разводе имела успех, но, увы. Более того, был издан приказ о конфискации ее имений и о запрещении ей самой возвратиться в Россию. Она жила в то время в Карлсбаде. Положение было ужасное. С одной стороны, закон, преграждающий путь к любимому человеку. С другой — общество, которое не простит ни единого шага через границу, проложенную давно установившимися понятиями и обычаями. Что было делать? И вот она решилась. Как свидетельствует ее дочь Мария Липсиус, выпустившая в марте 1900 года в Лейпциге письма Ференца Листа к княгине Каролине Сайн-Витгенштейн, она, Каролина, принесла для Листа в жертву все — свое отечество, свои хозяйственные занятия в поместьях, свое видное положение и даже в глазах близоруких, которым недоставало способности ценить ее высокую строгую нравственность, свое доброе имя. Она начала удивительным образом борьбу с тираническими силами и одновременно с мелкими затруднениями, и довела ее до конца. Она создала ему дом, следила там за его духовной деятельностью, пеклась о его здоровье, для его блага она урегулировала малейшие привычки, оберегала его от излишеств, заботилась обо всех его делах с неустанным участием, отдавалась попечению о его матери и детях и оказывала гостеприимство, которое вряд ли можно было оказывать более дружески и более благородно. Понятно, что Лист, питавший большую склонность к идеальным женщинам, одной из которых, несомненно, была Каролина, отвечал ей такой же искренностью и привязанностью. Его письма к ней дышат не только поэзией, но и вдохновением. «Пусть добрые Божьи ангелы несут вас на своих крыльях вместе с Маньолеттою, княжна Мария». Или «Потерпите, возлюбленная и бесконечно дорогая невеста, сестра, подруга, помощница и опора, радость, благословение и слава моей жизни». В третий раз он посылает ей следующую записку. «Она, речь идет о дочери княгини, стала для меня олицетворением милосердия Господа и зримым образом идеальной женщины, Божией Матери. Это уже не любовь, это умиление, не экстаз, а страсть». Когда над княгиней Каролиной разразился неожиданный гром, она уехала в Веймар. Туда же последовал и Лист, и влюбленные поселились в одном замке, который отдала Каролине великая герцогиня, принявшая большое участие в судьбе пострадавшей. 12 лет, проведенных в Веймаре, были лучшей порой жизни Листа. У него действительно оказался собственный дом. За ним ухаживали, охраняли его вдохновение. Каролина была соавтором Листа в создании книги о Шопене. На вопрос, что принадлежит в этой книге Листу и что ей, она отвечала: раз два человека настолько связаны, что составляют одно целое, то нельзя указать, что сделал один и что было сделано другим. Она же вдохновила его на создание оратории «Святая Елизавета». Лучшие представители тогдашней интеллектуальной элиты Германии, Франции, Англии собирались в ее салоне, где, кроме нее, блистала еще ее дочь Мария, вышедшая впоследствии замуж за князя Гогенлое. Как, однако, несчастливы были влюбленные, они сознавали, что пребывали в ложном положении в глазах общества. Но оно вскоре переменилось. В России вступил на престол император Александр II, и была удовлетворена просьба Каролины о разводе. Наконец можно было осуществить давнишнюю мечту. Оставалось еще спросить у папы согласие на развод, но он-то даст. И действительно, папа согласился. Уже был назначен день бракосочетания, как вдруг прилетела весть из Рима: папа берет согласие назад. Говорили, что накануне какие-то темные личности, побывав, убедили папу переменить решение. Во всяком случае, то, что было близко и возможно, сделалось невозможным и далеким. Отчаяние Каролины не знало границ, но подоспела неожиданная помощь. Умер муж. Теперь, казалось бы, пала последняя преграда. Но радость Каролины и на этот раз была непродолжительной. Лист, бывший всегда религиозным, неожиданно постригся в монахи. Что заставило Листа решиться на такое как раз в то время, когда давно желанная цель могла быть осуществлена, так и остается тайной до настоящего времени. Ни воспоминания близких к нему или к Каролине лиц, как, например, французской писательнице Мелегари, не опубликованные дочерью Каролины ее письма к Листу, не раскрывают этой тайны. Лист и Каролина унесли ее в могилу. Он в 1886 году, она через 7 месяцев после его смерти, которую пережить не могла. Лист и графиня Д'Агу. Агу, урожденная де Фламиньи, Мария, графиня де. 1805-1876. Французская писательница, мемуаристка, возлюбленная Ференца Листа, мать его детей. Не менее замечательным было отношение Листа к графине Дагу, по времени предшествовавшее его связи с графиней Сайн-Витгенштейн. Чтобы познакомиться с историей этих отношений, достаточно прочесть роман Бальзака «Сила любви», в котором графиня Дагу выведена под именем Арабеллы. Впоследствии сама графиня выпустила воспоминания, в которых довольно подробно говорит о своей любви к Листу. К несчастью, любовь эта кончилась не менее печально, чем любовь к графине Сайн-Витгенштейн. Графиня Дагу, урожденная Флавиньи, родилась во французской семье, но в немецком городе, во Франкфурте. Когда Наполеон жил на острове Эльба, семья эта вернулась во Францию, но в тревожный 1815 год, когда великий корсиканец вызвал новые военные бури во Франции, опять переселилась во Франкфурт, так как глава семьи, граф Флавиньи, мог, как приверженец бурбонов, опасаться преследований завоевателя. Будущей графине Дагу было в то время только 10 лет, но она уже обращала на себя внимание умом и красотой. Когда она выросла, вокруг нее начала толпится целая армия воздыхателей, к числу которых принадлежали, между прочим, английский посланник Уильям Лэм, муж возлюбленной Байрона, французский писатель и политический деятель Шатобриан. Впоследствии она переселилась с матерью в Париж, где успех ее, как светской красавицы, был не менее велик. Один из современников описывает ее как высокого роста блондинку с длинными рыжеватыми волосами, большими мечтательными глазами, белой бархатной кожей, изящным носом и благородно очерченным лбом. Руки и ноги у нее были маленькие и красивые. Тогда ее сравнивали с какой-то петербургской красавицей, и пальма первенства оставалась за ней. Как можно сравнить русскую кожу с белым французским атласом, сказал по этому поводу один из ее поклонников. Ко всему этому она обладала недюжинным музыкальным талантом. Несмотря на все эти качества, никто не предлагал руки графине Флавиньи. С другой стороны, и она оставалась равнодушной к ухаживаниям и комплиментам, которыми ее осыпали. К одному только генералу Лагарду, человеку пожилому, но обладавшему всем арсеналом французского лоска, она почувствовала некоторое влечение, и между ними завязалось нечто вроде романа. Но генерал вдруг уехал, так и не объяснившись в любви своей прекрасной подруги. Она осталась в полном неведении, грустная, тоскующая, и, может быть, это-то и было причиной того, что она связала свою судьбу с нелюбимым человеком, графом Дагу, бывшим, к тому же, старше на целых 20 лет. Графине в то время было 23 года. Впрочем, граф пользовался большим престижем при дворе Карла X, был очень строг в делах чести, умел занимать общество приятным разговором, рыцарски вел себя по отношению к дамам, и графиня, вероятно, была бы счастлива с ним, если бы не отличалась беспокойным характером и жаждой впечатлений. Несмотря на то, что у нее было трое детей, она то и дело ездила на балы, блистала в свете, куда всегда являлась в восхитительных, бросающихся в глаза туалетах. Считая себя интеллектуально одаренной, она стала играть заметную роль в парижских салонах, переживающих последние минуты своего расцвета. В одном из таких салонов и встретил ее Ференц Лист. Произошло это в салоне герцогини Дюрас, автора известного романа «Урика». Здесь царили поэзия и музыка, читались стихи, играли на фортепиано. Посещавший этот салон Лист, высокий, стройный, с бледным мраморным лицом и лбом мыслителя, сразу производил впечатление человека необыкновенного. Его религиозность была всем известна. Все знали, что еще в то время он колебался, посвятить ли себя искусству или стать священником. Как музыкант он приковывал к себе общее внимание, и в числе его пламеннейших поклонников были такие люди, как Альфред Мюссе и Жорж Санд. Дамы ухаживали за этим Паганини фортепиано. Никто не обращал внимания на простое происхождение Листа, сына маленького чиновника. Светские манеры и музыкальный гений заставили аристократические сферы Парижа забыть об этом. Лист сделался настоящим башком, на алтарь которого женщины нередко приносили свою стыдливость, честь и репутацию. Принесла их в жертву и графиня Дагу. Она влюбилась в Листа. То обстоятельство, что гениальный юноша не ответил сразу на ее чувства, только еще более придало ей упорство. Нужно было во что бы то ни стало расположить его к себе. И старания увенчались успехом. Господствовавшая тогда идея свободной любви, находившая художественное оправдание в романах Жорж Санд, открывала его совести дорогу к сердцу замужней женщины. Близкие отношения между влюбленными кончились тем, что графиня Дагу бросила мужа и уехала с Листом в Швейцарию. Лист был наверху блаженства, как можно судить по следующему его письму к одному другу-писателю. «Если хотите описать историю двух счастливых любовников, то выберите берег озера Комо. Никогда еще небо не сулило мне столь благословенного уголка на земле. Очарование любви должно там действовать с удвоенной силою. Представьте себе идеальный образ женщины, небесная прелесть которой внушает благоговение, а рядом с ней юношу, который верен и счастлив не в меру. О, вы, наверное, уже догадываетесь, как зовут эту любовную парочку». Счастье Листа продолжалось долго, потому что за время пребывания в Швейцарии графиня родила ему трех детей — Даниэля, Христину и Козиму. Лист был любящим отцом, но не имел в то время таких больших средств, как впоследствии, когда золото обильно сыпалось в его карманы. Жизнь становилась все тяжелее. Между тем, графиня Дагу не привыкла к лишениям. Начались обычные сцены, ссоры, и дело кончилось тем, что любовники расстались. Лист предпринял большое артистическое путешествие, а графиня по его требованию поехала в Париж, где поселилась у его матери. Вскоре и последняя тень близости между влюбленными исчезла. Графиня Дагу тяготилась зависимостью и, чтобы выйти на самостоятельную дорогу, занялась литературой. Ее первый роман «Нелида» имел большой успех, так как она описала в нем собственную жизнь. Конечно, Лист был в нем выставлен в самом черном свете. В этом отношении она сделала только то, что сделала Жорж Санд, оклеветавшая Альфреда Мюссе после разрыва, и леди Лем, подвергшая такой же участи своего бывшего любовника Байрона. Роман вызвал много порицаний, но его много читали. Шатобриан находил его даже образцом остроумной иронии. А молодой писатель Ронсар, бывший в восторге от графини, ставил ее произведения на одинаковую высоту с романами Жорж Санд. Последнее и было причиной того, что графиня посвятила Ронсару свои мемуары. К удивлению, в этих мемуарах ничего не говорится о Листе. В предисловии она замечает по этому поводу, умно ли, хорошо ли передавать равнодушным читателям книгу своих наиболее тайных влечений, разумно ли или бессмысленно писать и печатать свои мемуары. Вряд ли есть более щекотливый вопрос. Более 10 лет я тщетно искала удовлетворительный ответ. Мысль об этом меня часто до того мучила, что мне пришлось в конце концов совершенно ее бросить. Однако она каждый раз возрождалась. И во время чтения мемуаров, что я делала с удовольствием, меня обуревали те же сомнения и те же искушения. Кроме Гёте и Альфьери, которые при своей откровенности всегда оставались в пределах добропорядочности, все писатели меня столь же отталкивали от себя своими автобиографиями, как и привлекали. Особенно Руссо вызвал во мне одновременно восторг и ужас своими удивительными и все-таки подлыми признаниями. Себя, впрочем, графиня Дагу считает исключительным существом, потому что она, обладая талантом, проложила в жизни собственную дорогу. По этой именно причине она нашла возможным опубликовать мемуары, изобразив своего прежнего любовника самыми мрачными красками. Нужно ли говорить, что под самостоятельной дорогой графиня Дагу разумела полное пренебрежение ко всем приличиям и жизнь вопреки нравственному кодексу? Графиня Дагу не давала спать лавры Жорж Санд. Она ей подражала не только в жизни, но и в литературе, и даже выбрала себе мужской псевдоним Даниэль Стерн. Даниэль — имя ее сына, умершего в младенческом возрасте. Под ним, между прочим, она издала свою историю революции 1848 года, высказывая демократические воззрения, что, конечно, объясняется остракизмом, которому она подверглась в аристократических сферах из-за незаконной связи с Листом.